Охота продолжалась уже 2 часа, но олень держался. Сначала он увел за собой всю стаю из маленького леса Рамона к дороге Висельника. Оттуда, не теряя гордого вида, в Уаньи. Олень был не из тех животных, что дают схватить себя за хвост любой паршивой такси. Все же у Бур-Фонтена олень стал уставать. Ему уже трудно было уходить от преследования, и он начал петлять. Сначала он вошел в ручей, вытекающий из Безмонского пруда и впадающий в Бурский пруд. Поднялся по нему на 1/8 лье, вода доходила ему до подколенок. Скакнул вправо, вернулся в ложе ручья, скакнул влево, а затем стал убегать так стремительно, как позволяли ему оставшиеся силы. Но собак сеньор Жана не так легко было сбить со следа. Умные и породистые псы сами разделили обязанности между собой. Одни побежали вверх по ручью, другие вниз. Одни искали справа, другие слева, и вскоре им удалось разгадать хитрость зверя. Стоило одной из собак залаять, и вся стая тут же оказалась рядом, продолжая преследовать оленя с тем же пылом и страстью, как будто он был в 20 шагах перед ними. Охотники продолжали скакать и трубить. И собаки, не переставая лаять, приблизились к прудам Сент-Антуана, расположенным в нескольких сотнях шагов от опушки Уаньи. Там, между Уаньи и Озеро, стояла лачуга башмачника Тибо. Расскажем немного о том, кто такой башмачник Тибо, подлинный герой нашей истории. Может быть, вы спросите, как это я, выводивший на сцену королей, заставлявший принцев, герцогов и баронов играть второстепенные роли в моих романах, делаю главным героем моего повествования простого башмачника? Я отвечу, что, во-первых, в моем милом Белен-Кантре башмачники встречаются куда чаще, чем бароны, герцоги и принцы. И что с тех пор, как я выбрал местом действия леса в окрестностях родного города, мне приходится, чтобы не выдумывать персонажи, подобно героям инков господина Мурмантели или Абенсираджи господина Флориана, сделать героем моего рассказа одного из настоящих жителей этих лесов. Во-вторых, это не я выбираю героя, это он меня выбирает, хорош он или плох, но он распоряжается мной. Теперь я постараюсь изобразить башмачника Тибо, простого башмачника, так же верно, как художник писал бы портрет владетельного принца, если бы тот хотел послать его своей невесте. Тибо, 25-27 лет, это высокий, сильный, хорошо сложенный человек, но ум его и душа явно омрачены. Это постоянное недовольство, порожденное крупинкой зависти, которую Тибо испытывал невольно и, быть может, сам того не ведая, к любому, кому больше повезло в жизни. Его отец совершил ошибку, серьезную в любое время, но более опасную, в ту эпоху абсолютизма, когда никто не мог подняться на более высокую ступень, чем сейчас, когда способный человек может добиться всего, чего пожелает. Отец дал ему воспитание, не соответствующее его положению в обществе. Тибо ходил в школу городка Велен-Кантре, Кабату-Фортье, и там научился читать, писать, считать, даже знал немного по латыни, чем очень гордился. Тибо много читал, чаще всего, книги конца прошлого века, но он, не искусный химик, не сумел отделить хорошее от дурного, или, вернее, извлек из них все вредное и жадно проглотил, оставив все доброе на дне стакана в виде осадка. Разумеется, в 20 лет Тибо меньше всего хотел становиться башмачником. Одно время он подумывал стать военным. Но его товарищи, служившие королю и Франции, как начинали службу солдатами, так и выходили в отставку после 5-6-летней неволи, не получив даже звания капрала. Тибо хотел бы стать моряком, но в морской службе карьера была еще более недоступной для простолюдина, чем в армейской. Через 15 или 20 лет, заполненных опасностями, штормами и сражениями, он, может быть, дослужится до боцмана, только и всего. Тибо хотел носить не куртку и парусиновые штаны, а королевский синий мундир, красный жилет и золотые палеты в виде кошачьей лапки. Но никогда еще сын башмачника не становился ни капитаном фрегата, ни лейтенантом, ни даже младшим лейтенантом. Значит, и моряком ему не быть. Тибо согласился бы стать нотариусом. Некоторое время он думал поступить к мэтру Нике, королевскому нотариусу, мальчиком на побегушках, и подниматься по служебной лестнице, пользуясь силой своих ног и острием своего пера. Но, сделавшись старшим писарем и получая 100 ЭКЮ в год, где взять 30 тысяч франков, чтобы купить самую скромную сельскую контору, значит, ему не быть нотариусом, как не быть офицером, сухопутным или морским. Тем временем скончался отец Тибо. Оставшихся после него денег хватило как раз на похороны. Его похоронили, и у Тибо оказалось всего 3 или 4 пистоля. Тибо хорошо знал свое дело, он был ловким башмачником, но ему не хотелось работать сверлом и ножом. Тогда он предусмотрительно, оставив одному из друзей отцовские инструменты, продал все остальное и, выручив за свое имущество 540 ливров, отправился путешествовать. Тибо странствовал 3 года. За это время он не разбогател, но узнал многое, чего не знал прежде, и проявил способности, которыми раньше не мог похвастаться. Он узнал, что в торговых делах между мужчинами принято держать слово. Но любовную клятву, данную женщине, можно с легкостью нарушить. Так обстояло дело с его нравственным развитием. Что касается развития физического, то здесь все было иначе. Он восхитительно плясал джигу, умело действовал палкой, мог обороняться против 4. И лучше любого охотника управлялся с рогатиной. Все это лишь увеличивало природную гордыню Тибо. Видя себя более красивым, сильным и ловким, чем многие дворяне, он без устали вопрошал провидение: «Почему я не родился знатным?» «А этот дворянин не родился простолюдином». Но провидение не отвечало на вопросы Тибо. А поскольку этот последний, танцуя, размахивая палкой и орудуя рогатиной, лишь утомлял, но не подкреплял свое тело, он стал склоняться к тому, чтобы заняться своим ремеслом. Говоря себе, как бы скромным оно ни было, но кормило отца, прокормит и сына. Тибо забрал свои инструменты и, держа их в руке, явился к управляющему поместьями его высочества Луи Филиппа Орлеанского с просьбой разрешить ему построить в лесу хижину и заняться ремеслом. Управляющий охотно позволил ему это. Он знал по опыту, что господин герцог Орлеанский, будучи чрезвычайно милосердным, раздавал бедным до 240 000 франков в год. И в сравнении с такой суммой 30-40 квадратных футов земли, необходимых честному труженику, чтобы заработать себе на хлеб, сущий пустяк. Тибо, который волен был выбирать для своего жилища любой уголок леса, остановился на самом красивом месте, у перекрестка Озери, откуда было 1/4 льё до Уаньи и 3/4 льё до Вилен-К. Башмачник соорудил свою хижину наполовину из старых досок, подаренных соседним торговцем, господином Паризи, наполовину из веток, которые управляющий позволил ему нарубить в лесу. Затем, построив хижину, состоявшую из закрытой комнаты, где он мог бы работать зимой, и навеса, под которым он будет сидеть летом, Тибо стал устраивать себе постель. Первое время ее заменяла охапка папоротника. Продав первую сотню сабо, папаше Бидо, державшему лавку в Вилен-Контре, Тибо из заработанных денег дал задаток и купил в рассрочку матрац, за который должен был расплатиться в течение 3 месяцев. Деревянную часть постели сделать было нетрудно. Хороший башмачник Тибо был и неплохим столяром. Он сделал остов из дерева, сплел сетку из ивовых прутьев, положил сверху свой тюфяк, и у него получилась постель. Постепенно появились простыни и одеяло, потом пришел черед жаровни, чтобы разжигать огонь, глиняной посуды, чтобы готовить пищу, и фаянсовой, чтобы есть из нее. К концу года у Тибо был прекрасный дубовый ларь и красивый ореховый шкаф, как и кровать, сделанные им самим. Вместе с тем и дело шло. Тибо не имел себе равных в изобретательности. Он умел вырезать из куска бука пару сабо, да еще наделать из обрезков ложек, солонок и чашек. С тех пор, как Тибо устроил свою мастерскую, то есть после его возвращения из странствий, прошло 3 года, и все это время его не в чем было упрекнуть, кроме того, о чем мы уже говорили. Он чуть сильнее, чем другие, желал имущества ближнего своего. Но пока это чувство было довольно безобидным, и лишь духовник мог пристыдить башмачника не за преступление, нет, а пока еще лишь за греховные движения его души.